Когда станет неважно свое и чужое, когда на земле нас останется двое, наступит самый последний в мире рассвет, и мы пропадем на многие тысячи лет. Я буду смотреть тебе вслед, пока не погаснет свет на всей земле. Не погаснет свет. Я буду смотреть тебе вслед, пока не погаснет свет в моих глазах. Не погаснет свет. Остались финальная песня и титры. Кончился фильм, и закончились игры. Нас было двое последних людей на земле. Никто никогда не придет ни к тебе, ни ко мне. Я буду смотреть тебе вслед, пока не погаснет свет на всей земле. Не погаснет свет. Я буду смотреть тебе вслед, пока не погаснет свет в моих глазах. Не погаснет свет. Я буду смотреть тебе вслед, пока не погаснет свет в моих глазах. Не погаснет свет.